Девица Кутузова, конечно, мирно спала. Стука в дверь и топота по фрейлинскому коридору не услыхала, приняв сильные успокоительные. Разбудили и вывезли. Отправив детей, императрица оставалась во дворце, пока Николай Павлович попросту ее не выгнал. И уж тогда, обойдя комнаты и залы, попрощавшись с былым, она покинула Зимний и перешла в здание Министерства иностранных дел напротив. Алексей Федорович Орлов позднее вспоминал, что император обратил особое внимание на Эрмитаж, где были собраны коллекции живописи. Его потеря была бы для нас истинным народным трауром. Распоряжением государя мы обязаны спасению Эрмитажа, считал Орлов. Вскоре стало ясно, что огня не потушить. Слишком много источников его обнаружилось. Горело все. Главной задачей стало спасение людей и вещей, насколько возможно. Из фельдмаршалского зала преображенцы вынесли все знамена и портреты и побежали в галерею героев 1812 года. Солдатам было приказано выносить вещи на площадь. Так и делали, складывая их в кучи у Адмиралтейства и у здания министерства. А портреты героев Отечественной войны были составлены у Александрийского столпа и прикрыты солдатскими обгорелыми шинелями. Портреты императорской семьи из Романовской галереи отнесли в здание министерства. К 11 вечера опасность возросла. Фельдмаршалская зала сгорела дотла, обрушились Белый и Георгиевские залы. «Государь, — спросил Орлов, — не нужно ли вынести бумаги из кабинета? Позже мы туда не сможем подняться». «У меня там нет бумаг», — отвечал Николай Павлович. «Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и повеление тут же передаю министрам. Остаются только 3 портфеля с дорогими моему сердцу воспоминаниями. Принеси их, а я пойду посмотрю, как там у императрицы». Эта часть дворца была уже пуста. Николай прошел в спальню, намереваясь взять бриллианты жены. Он нашел ящик комода пустым. Удивился, но промолчал. Сначала огонь взялся за сторону дворца, обращенную к набережной, а разгулявшись там, пламя, усиливаемое ветром от проломленной крыши и выбитых окон, перебросилось на другую сторону. В мгновение там и здесь осветились темные окна, выходившие на дворцовую площадь, и вскоре вся громада дворца превратилась в громадный костер. Надо было спасать Эрмитаж, надо было преградить огню доступ. Разрушили крышу галереи, соединявший его с главным зданием, но это только усугубило положение. Михаил предложил заложить все окна и арки кирпичами. «Делай!» В одной из залей государь увидел толпу гвардейских егерей, силившихся оторвать вделанное в стену громадное зеркало. Вокруг все пылало. «Ребята!» — скомандовал царь. «Бросайте вы это!» «Ничего!» — раздалось в ответ. «Тяни, тяни, потихоньку! Бросай, кому говорю!» — рявкнул Николай, но его будто не слышали. «Как можно бросать, государь?» — попросту обратился к нему седоусый унтер, утирая черный пот со лба. «Все, что можно, вытащим!» Тогда Николай, вспомнив о бинокле, бросил его в зеркало. Огромная зеркальная стена тонко звякнула и рассыпалась на кусочки. «Ребята, да я с дымом, — сказал Николай Павлович, — не знаю, от дыма ли или от чего другого, слезы текут по его щекам. Ваша жизнь для меня дороже зеркала. Расходитесь!» Примеры такого рода были не единичны. Из большой дворцовой церкви в дыму и пламени солдаты вносили иконы, вопреки приказу. С самой вершины иконостаса сняли горящий образ Спасителя. Около 3 утра государь оставил дворец и перешел в Эрмитаж. Пламя полностью овладело Зимним. Дворец уже полностью превратился в сплошное огненное море. Клубы черного дыма тянулись лениво вокруг стен, снопы искр падали на ближайшие здания. За цепью полков, окружавших Зимний, в безмолвии стоял народ, завороженный небывалым зрелищем.